Глава 5. Два гнома, эльф и человек. Новая неделя начиналась с безрадостных событий. Шаарен, который продолжал ходить в цех вместо брата, выдал нам целый список поручений. Своеобразная отработка, совмещенная с закупкой необходимых для дальнейшей учебы комплектующих. Мне, как девушке, список выдали даже больше, чем Алюсту и Маркусу. Но все перечисленное можно было спокойно донести до общежития одной. Добившись нужного эффекта, и заставив уважать немагические технологии, мастер снизошел и до работы по цеховому профилю. Мне, как всегда, досталось самое неинтересное, но способное спасти жизнь. Охранные амулеты и обереги с применением рунной магии. Магию крови эльф отверг, едва услышав и предложил для изучения этого аспекта отправиться к темным магам. Сам же он не будет принимать участие в сокращении и без того короткой человеческой жизни, ибо это напоминает ему убийство. А без веской причины идти на такое? И мне он тоже рекомендует забыть обо всем, что я когда-либо слышала о кровной магии. Нельзя, значит, нельзя. У гномов и с рунами все отлично. И с призывом духов-хранителей. А один артефакт с призванным духом стоит куда дороже, чем пара кровных. Да и сбыт наладить проще. Стража не отберет при первой же проверке. Посему мне пришлось согласиться на то, что предложили. И только завистливо вздыхать, глядя на парней, которым дали совместный проект. Маги, повезло им родиться с силой. Но не повезло родиться с терпением. Ни Алист, ни Маркус не хотели уступать лидерство. Ссора могла вспыхнуть из-за любой мелочи. Первая произошла тут же, едва им выдали списки. Сравнив перечни, мальчишки начали выяснять, у кого список легче, а кому придется на другой край города ехать, чтобы достать комплектующие. Ибо если мы хотим забрать созданный артефакт, он должен быть создан из принадлежащих нам материалов. Иначе придется выкупать по цене готовые изделия, а не его составляющих. Свой список я собрала сразу после занятия. Отправила за покупками к гномам, показала гильдийский знак и получила карту с отметками нужных магазинов. Разумеется, все они принадлежали гномам или их партнерам. Но для меня так даже лучше. А потому в первый день новой недели, за исключением практических, которые уже активно пугали, меня беспокоил только приезд Риска. Юный гном обещал прибыть в среду после обеда, и меня пригласили на торжественный ужин. Я обещала быть, и теперь сомневалась, правильно ли поступаю. Эх, если бы Грыт не рассказал мне про самородок и поиски Риска. Или если бы они хоть не увенчались успехом. Конечно, вряд ли духи одобрят то, что уже отвергли. Но ведь были такие случаи. Недаром первая добродетель гнома – упорство, а вторая – терпение. Вместе они помогают достигнуть всего. Нужно сходить в храм, поняла я и замерла, оглядываясь по сторонам. Не слышала ли кто? Обошлось. Факультет не пользовался популярностью во время первой пары у бюджетного отделения. Моя группа начнет собираться не раньше 10 утра. Так что полчаса свободы были у меня в кармане. Оглядевшись, я отправилась на третий этаж, где в конце одного из коридоров имелся тупик и целый свободный подоконник, спрятанный за шкафом. Если спрятаться, то страж не заметит и не сгонит, а я смогу подумать. Увы, подоконник был занят. Из-за шкафа торчали чьи-то ботинки. Судя по модели, мужские. И кому так спать не хочется? Обогнув шкаф, на котором каждое поколение студентов оставляло что-нибудь интересное и не всегда безопасное. Боевые маги вообще ничего просто так не пишут. А уж после общего курса этики с нашими преподавателями я увидела склонившегося над конспектом Кристиана. Мое изумление было настолько сильным, что пару минут я не могла найти слов. Вот никак не вязался этот суровый воин, по милости монаршей, включенный в нашу группу, с образом балагура, беззаботно восседающего на подоконнике. «Здравствуй», – тихо поздоровалась я, после продолжительного молчания. Кристиан учтиво кивнул и свесил ноги. Подвинулся, освобождая и для меня кусок подоконника. «Решил позаниматься?» «Всегда так делаю», – подтвердила и выудила свой конспект. В общежитии сложно, даже если в комнате запрешься. Все равно хватает людей, которым ты не можешь не открыть. А если на этаже кто-то решит музыкой позаниматься? Или у кого-то из оборотней обострения? Хорошее было время, мечтательно вздохнул Кристиан. А вы уже заканчивали университет? Военную академию, подтвердил кое-какие догадки мужчина. Значит, титул у него действительно был получен за заслуги. Манеры приобрел во время службы. А теперь пошел на повышение? А теперь решили переквалифицироваться? Не совсем. Скорее, мною был получен приказ. Я его выполняю. Присматриваете за кем-то? Предположила я, не слишком рассчитывая на ответ. Кристиан и не ответил, но во взгляде, который он бросил на меня, появилось подозрение. Несовместимое с долго и счастливо. С лордом Дель Аруаном меня уже познакомили. Устало вздохнула я. Кристиан ощутимо расслабился. Опять Декарт. И неужели не знает? Хотя вряд ли. Скорее молчит и отшучивается. Анкету он только знает, ага, припомню я ему. И много здесь охраны, повышающей свою квалификацию. Достаточно, усмехнулся Кристиан, откладывая конспект. В этом здании самая большая концентрация детей придворных и других видных деятелей. Поэтому и охраны больше, чем на других факультетах. Некоторые студенты и вовсе приходят с личными телохранителями. Но дальше холла первого этажа посторонним подниматься нельзя. И бесполезно пытаться, их не пропустит защита. И даже провести никого нельзя, а абитуриенты? Специальный одноразовый пропуск. Но нужно заказывать не менее, чем за неделю до посещения. А вы хотели кого-то пригласить? Друг приезжает, вздохнула я. А у кого заказывать пропуск? Кабинет 703. А такой есть? Если найдете. Отбивает охоту тревожить себя по пустякам. К сожалению, не могу поделиться знанием об их местоположении. Это запрещено. Я сама найду, пообещала я. Цель была получена, а значит, ничто не мешает ее достигнуть. Подумаешь, все этажи пройти и в каждую дверь заглянуть. Вытерпев этикет и порадовав магистра Караидана докладом, я с чувством выполненного долга отправилась перекусить в столовую. Мою обычную компанию застать не удалось. Ребята обедали на большом перерыве, а я его посвятила доработке своего выступления. Не могла же я посрамить честь гномьего народа. Всю ночь редактировала и вставляла интересные факты, чтобы студенты не только друг другу записочки писали, но и на кафедру изредка поглядывали. Правда, соревноваться в умении привлекать внимание с магистром было сложно. Дракон, сбросив в себя обязанности выступающего, улегся прямо на стол, головой к кафедре, и слушал, пожевывая травинку. В интересных для себя местах он кивал, а иногда и вовсе за голову хватался. Думаю, специально, хотя мне было приятно удивлять преподавателя, объясняя ему кое-какие нюансы гномьей жизни. Несмотря на короткий перерыв, столовая была полна факультетских обитателей. Кто-то доделывал домашнюю работу, кто-то пришел послушать сплетни, кто-то размышлял, где проведет форточку, а кто-то пришел на репетицию. Решив не гневить духов, я не стала подходить с глупым вопросом о 703-й аудитории кушающим студентам. В такие моменты даже добрая фея, если ее оторвать, вытащит из сумочки боевой топор берсерка и разберется с отвлекающим фактором, вежливо похлопывая его по плечу. А поэтому мой путь лежал к зевающим вампирам, облюбовавшим ступеньки, и группке девушек, облачившихся в одинаковые фиолетовые костюмы. «Простите, я учусь на первом курсе». Вампиры обернулись и недвусмысленно облизнулись. «Не могли бы вы подсказать, как найти кабинет 703?» «Безопасность?» – переспросил кто-то сзади. Я обернулась и встретилась глазами с незнакомым парнишкой. Определить его расу сходу мне не удалось. Но чистокровным человеком он не был. И вампиром не был. Эти бледнолицые господа отшатнулись от него, как от прокаженного. И, взметнувшись со ступенек, перебежали к подоконнику. «Да, хотела бы заказать пропуск. А вы знаете, где это?» «Знаю», – невесело усмехнулся парень. И махнул на выход. «Подожди немного. Сейчас куплю что-нибудь пожевать и провожу». «Спасибо». Парень как-то странно усмехнулся, но менять свое решение не стал. Я терпеливо дождалась его у входа. Взяла в руки часть пакетов, судя по запаху с копченым сыром, и последовала за проводником. «И ничего не спросишь?» – поинтересовался парень, как будто из меня должны были сыпаться вопросы. Я пожала плечами. «А должна?» «И не боишься идти вот так за мной?» «А должна?» – повторила я, усмехаясь. «Мы же на территории факультета. А раз так, даже если ты некромант с кровавым прошлым, то ты наш некромант и сражался за нас. Иначе тебя бы охрана не пустила. А упрекать военного за выполнение приказа – глупость. Ненавидеть – да. Но я тебя первый раз в жизни вижу. Друзья на тебя не жаловались. Моего питомца ты не обижал. Надо мной не насмехался и вообще крайне дружелюбен. Еще и помощь предложил. Так что ничем помочь не могу. Это пусть вампиры пугаются. Может, перестанут клыки распускать». «И то верно», – хмыкнул парень и замолчал. Мы поднимались все выше. Я с тоской провожала каждый этаж, а ступеньки все не кончались. Даже когда мы поднялись под самую крышу, парень продолжил путь. Я остановилась. Дверь на чердак была заперта. но мой проводник уверенно шел к ней. Решив, что поздно уже смущаться, и вообще, магия стирает границы между реальным и невозможным, я из последних сил припустила за своим спутником. «А ты уверен, что?» – начала было спрашивать я, когда обстановка вокруг изменилась. Исчезла лестница, зато появился пустой белый коридор. Его стены были испещрены дверьми, у одной из которых и остановился парень, протягивая руку за пакетом. «Спасибо, что помогла», – кивнул он мне и прижал палец к губам. «Ты сама дорогу нашла, хорошо?» «Хорошо», – быстро согласилась я. Подводить помощника не хотелось. Будем считать, что я искала чердачного духа и случайно сюда зашла. А поняв, куда забрела, не удержалась и воспользовалась ситуацией. Пока я прорабатывала легенду, парень вошел в одну из дверей, и она исчезла, слившись со стеной. И от кого они на обед прячутся? Если здесь никого не... Стоило мне только подумать об очереди, и она тут же появилась. Кто-то толкнул меня в спину, отбрасывая к стене. «Смотри, куда падаешь!» – взвелась пожилая гоблинка, поддавая мне локтем и отбрасывая в противоположную сторону. Хорошо еще, что ожидавший там господин не стал играть в мяч и остановил мой полет, не дав врезаться в стену. «Не ушиблась?» – заботливо осведомился он, помогая удержаться на ногах и сориентироваться в пространстве. «Первый раз в приемной канцелярии». «Где, простите?» – не поняла я, начиная подозревать нехорошее. «Неужели за охрану университета отвечает приемная тайной канцелярии? Точнее, тайная она в другом здании. А здесь просто прием граждан по вопросам безопасности. Сообщить о шпионе, о заговоре, о темных ритуалах в окрестностях столицы или о открытии нестабильного портала. Постановка на учет некроманта, подписать заявку на обучение темным чарам, проверка соответствия должности. О свидетельствовании. Ты по какому вопросу? Пропуск другу выписать хотела». На фоне озвученных причин моя казалась незначительной и недостойной внимания. «Я в университете учусь, ко мне приятель приезжает. Хотела ему показать». «Тогда тебе в другую очередь», – кивая в сторону гоблинки, сообщил мужчина. Глаза у него были ласковые, как будто он меня всю жизнь ждал и, наконец, дождался. «И теперь?» Я тряхнула головой, сбрасывая наваждение. Мужчина мгновенно отошел на шаг и отвернулся. «Прости, от всего этого шума иногда я теряю контроль. Тебе прямо по коридору и в последний кабинет. Скажешь к его светлости и объяснишь причину. Он любит общаться со студентами, поэтому пропуски лично подписывает». «Спасибо», – кивнула я и, прижимаясь к стеночке, отправилась дальше. И чем ближе я подходила к указанной двери, тем тише становилось. Очереди сюда не было. Напротив, эту дверь как будто все стороной обходили. Собрав всю свою смелость и напомнив, что гномы с поля боя не бегут без веских причин, я постучалась. «Входите», – откликнулся женский голос. Я потянула на себя дверь и столкнулась взглядом с миловидной секретаршей. По крайней мере, будь она здесь главной, вряд ли бы вытирала кружку. Эту гипотезу подтверждала и еще одна дверь, находившаяся у стола девушки, на которую та с беспокойством поглядывала. «Вам назначено?» – поинтересовалась девушка, вырывая меня из задумчивого оцепенения. «Нет, но мне сказали, что пропуск на факультет для гостей и студентов выписывают здесь». «А, вы по этому вопросу?» – из голоса собеседницы исчезло напряжение. «А я уже успела подумать, что вы с деловым предложением или жалобу принесли. Случайно не из защитников?» «Нет», – я покачала головой. «В суде, конечно, тоже интересно, но лишний раз рисковать не для того я грандиозные планы на будущее строила. Я из эльфоведов». «Не похоже», – смерив меня внимательным взглядом, вынесла вердикт девушка. «Я первый семестр», – успокоила я ее. «А вы мне подпишете заявление?» «Я не могу», – секретарша развела руками. Вернулась за свой стол и протянула мне чистый лист бумаги. «Разве что продиктовать. А подписать все равно милорд должен. Без его подписи вам пропуск не дадут». Я с тоской покосилась на дверь самого грозного человека в канцелярии. Терзали меня опасения, что с этим господином мы уже виделись. Разве что лица я его разглядеть не сумела. И судьба решила дать мне шанс исправить ее недосмотр. Написав под диктовку заявление, я хмыкнула. Форма стандартная, могла и дом написать. Разве что обращение не вписано. Но я и не могла знать, на чье высочайшее имя бумага. Впрочем, я бы писала на имя ректора, так было бы логичнее. Кто же мог предположить, что этим совсем другие службы заведуют? «Закончили?» – девушка заглянула в лист. Завистливо вздохнула, не заметив ни одной кляксы, и шепотом спросила. «А где ручку купили? Их уже выпустили на рынок?» «В Рисканте нет, из царства привезла». На лице собеседницы, несмотря на отказ, расплылась довольная улыбка. Озарила не иначе. «Так вы из гор?» – протянула она. «Тогда все ясно». Девушка померила, но не удержалась от любопытства. «Случайно не Антарина?» «Случайно нет. Родители в выборе имени не сомневались», – усмехнулась я. «А вы обо мне часто слышали?» Вопрос был не без подвоха. Если меня тут часто поминали, сомнений в личности начальства не остается. «Не слишком, но периодически. Проходите, милорд вас примет». И мне немилосердно указали на дверь. А я бы лучше посидела еще на обитом бархатом стульчике и сейф поискала. Но, видимо, ценные вещи лорд Дель Аруан предпочитал хранить в своем кабинете. Или не хранить вовсе. Вряд ли начальник самой страшной службы жалуется на провалы в памяти. Я негромко постучала и вошла. Кабинет милорда начальника был не так мрачен, как принято думать. Большие окна, едва ли не во всю стену, не оставляли без света ни единый клочок жизненного пространства. Случайность или специально сделано, чтобы темным было сложнее чаровать. Зная характер деятельности тайной службы, второе было вероятнее. Мягкий пушистый ковер скрывал шаги, создавая иллюзию возможности бесшумного проникновения. Увы, стоило мне ступить на ковер, и по коже пронесся холодок считывающих чар. Если бы на мне было что-нибудь запрещенное, наверняка бы увязла в ворсе, как в зыбучем песке, и простояла неподвижно до тех пор, пока хозяин не соизволил бы обратить на меня внимание. Оглядев стены, я нашла не меньше трех мест, куда можно было пристроить сейф. Я бы не удивилась, если бы обнаружила в каждом из них по тайнику. И защита была бы соответствующей, вот только ничего ценного в них бы не находилось. А что-нибудь ценное я бы положила... «Здравствуйте, леди Тельгрей», — оборвал мои поиски секретных мест мужчина и указал на один из стульев напротив своего стола. Под взглядом его серых глаз я сделала книгсен и мелкими шажками добралась до стула. Это в таверне я могла вести себя свободно. Но, стоя перед лордом в его кабинете, точно зная, насколько различно наше положение, я была обязана соответствовать и вести себя подобающе статусу. Лорд Дель Аруан милостливо кивнул, засчитывая мои старания. Еще раз указал на стул. Я присела на край и протянула ему бумагу. Все же было что-то в этом человеке пугающее. Даже не зная я о его профессии, все равно бы опасливо косилась и стремилась перейти на другую сторону улицы. То ли холодный взгляд был тому причиной, то ли хищные черты лица. Впрочем, последнее могло мне казаться под влиянием обстоятельств. Быстро пробежав текст глазами, мужчина отложил заявление и внимательно посмотрел на меня. Я же старалась изучать свой маникюр и ничем не выдавать волнения. Да и какое может быть волнение, когда мне нужно срочно найти хорошего мастера, а то ногти скоро превратятся в когти. И кто тогда согласится работать с когтистой клиенткой? «Кем вам приходится Тибериус Штрат?» — сверившись с именем на листе, поинтересовался высокий лорд. «Другом», — честно призналась я. «Если мужчина проверял меня на честность, то проверку я должна была пройти». «И только?» Духи не дали благословения на большее. Будто не понимая, о чем речь, ответила я, не соврав ни словом. «А намеков мы понимать не намерены. Хотите что-либо узнать, спрашивайте прямо. Или из мысли читайте. Не удивлюсь, если вы это можете. И тот амулет, что я на ярмарке купила несколько лет назад, от вас не спасет». Мужчина усмехнулся. «Не спасет», — подтвердил он мои опасения. Я тяжело вздохнула, понимая, что ничего, кроме гномьих частушек, не помню. А их петь я сама покраснею раньше, чем собеседник хоть как-то прореагирует. «Тогда вы все уже знаете. Ничего плохого не замышляю. Хочу показать другу факультет и погулять с ним по городу. Все же он не в соседнюю деревню едет, а в столицу другой страны. Вы намерены знакомить его высочество с господином Штратом?» «Нет», — искренне ответила я. «Но если Декарт захочет, то обязательно представлю. Они оба мои друзья и вряд ли возненавидят друг друга с первых минут», забыв о воспитании и моей нелюбви к ссорам друзей. «Что ж, в таком случае...» Лорд нахмурился, с выжидающим прищуром серых глаз уставившись на меня. «Не вижу ничего, что могло бы вам помешать, пригласить друга к нам в гости. Возможно, он даже захочет остаться». «Вряд ли», — вздохнула я, глядя, как падают на глаза самому страшному человеку в стране непослушные черные пряди. Они его нисколечко не боялись, создавая неудобства на каждом шагу. Но высшая аристократия – это не мы. Если предки традиционно носили длинные волосы, даже из соображений удобства волосы не острижешь. А если к эльфам пошлют, придется Декарту и дальше свои отращивать. Политика, одно слово. Ну, хоть зимой полегче. Обмотал вокруг шеи, и можно на шарфике экономить. Лорд усмехнулся, а мне вдруг стало совестно. Не за себя, за всех тех, кто приходит и свои мысли не слишком приятные на голову вынужденного слушателя вываливает. А ведь не закроешься от них. Вдруг что-то ценное прошмыгнет. А отвлечешься и не заметишь. Жизни лишишься. Так и приходится головную боль весь день зарабатывать. А ночью ей наслаждаться в гордом одиночестве. Интересное представление, хмыкнул лорд Дель Аруан, возвращая мне бумагу. Вот только с подписью лорда она изменилась. Уже не белый лист, а желтовато-красный, с гербом по центру и печатью. Подпись его светлости сонным драконом свернулась в правом углу, а в левом засияла личная печать. Хотя он ее при мне не доставал. Неужели здесь гномы отметили со своей заколдованной бумагой? Только они такое в банках практиковали, выдавая вместо монет книжки с чеками. На первый взгляд блокнотик чистый, а стоит в нужном месте расписаться и документ. «Идите уже», – открестился от перспективы слушать мои умозаключения дольше необходимого мужчина. «Зайдете в 205-й, к своему новому другу. Он выдаст пропуск». И не дожидаясь от меня благодарностей, лорд выставил меня за дверь, выкинув короткий портал. Как раз до приемной, чтобы силы не тратить, но чужие мысли не ловить. «Подписал?» – осторожно спросила секретарша, приподнимаясь со своего места. «Да». Я показала цветную бумагу и больше для себя, чем для слушательницы, добавила. И совсем не страшно. Девушка натянуто улыбнулась. Очередь в коридоре немного уменьшилась, но шум не стих. Напротив, чем больше свободных мест оставалось у стенки, тем громче вопили подпиравшие ее просители. Мой недавний спаситель находился все там же и, заметив меня, помахал рукой, подзывая и вызывая на свою голову несколько проклятий. «Удалось?» – спросил он, глядя на лист в моих руках. «Да», – я кивнула и продемонстрировала бумагу. «Я не увижу», – мужчина покачал головой. «Все документы в этом ведомстве могут быть просмотрены лишь лордом Дель Аруаном, сотрудниками отдела, которым предназначен документ, и просителем, который его лично писал. Все остальные увидят чистый лист, как бы ни пытались». «Ясно», – протянула я. У гномов было так же, поэтому я смутилась, поймав себя на глупости. Начала отвыкать, забывать прописные истины. Но в свое оправдание могу заметить, что после ухода из кабинета я была слегка не в себе от свалившегося счастья. Мало того, что заявление подписали, так еще и из зоны действия телепата ушла. «А вы знали, что лорд...» «Тссс!» Приложив палец к губам, оборвал меня собеседник. «Все знают, но об этом не принято говорить вслух. Милорд не любит, когда о нем сплетничают. Может лишить премии». «И вы тоже здесь работаете?» Обреченным шепотом спросила я. Мужчина развел руками, виновато улыбаясь, и добавил. «Нет, я просто люблю часами стоять в коридоре, слушать вопли над ухом и ловить споткнувшихся дев». Я зарделась, но ответить на замечание мне было нечем. Действительно, поймал, уберег от падения и направил в нужную сторону. Может, действительно живым указателем работает? «Спасибо, вы спасли меня от объяснений. Один синяк могут и не заметить». «Я останусь без награды?» – лукаво спросил мужчина. «Вы не получаете зарплату?» – удивилась я. «Неужели здесь не платят сотрудникам?» «Вы невозможны», – усмехнулся мой собеседник. «С профессией еще не определились? Я могу дать парочку рекомендаций». «Благодарю. Возможно, в дальнейшем я воспользуюсь вашим предложением», – чинно поблагодарила я и заозиралась в поисках нужного кабинета. Нет, этот мужчина был приятным собеседником, но вот не нравились мне его глубокие шоколадные глаза и смуглая кожа. А вкупе с моим расположением к нему, куда большим, чем могло возникнуть от обычной благодарности, не хватало еще на демона нарваться. Хотя вероятность такого и была ниже гномьих шахт, но ради меня духи могли и постараться. «Буду ждать», — выдохнул мужчина и без предупреждения прижал меня к стене. Дыхание сбилось. Я хотела было отвесить ему пощечину, но мимо нас промчался черный вихрь. Повисла мертвая тишина. Даже гоблинки перестали голосить, отлипая от стены и проводя взглядом местный катаклизм. Открылась одна из дверей, в коридор высунулась вихрастая рыжая голова и крикнула. «Все целы?» «Все», — ответил за испуганный коридор мой спаситель, отходя на шаг. «У вас опять кто-то буянит?» «Селинар в бешенстве», — пояснил парень и скрылся из виду. Кто бы ни был таинственный селинар, ему следовало поберечься в ближайшие дни. Столько проклятий, да на одного человека. Впрочем, если бы меня задело, как гоблина, и приложило об стену, Я бы не была столь благодушна. Спасибо. Я снова вас спас, напомнил очевидный мужчина. В его голосе послышались требовательные нотки. Эх, ладно, не люблю я это дело, но придется пойти на жертвы. Вы прекрасно выполняете свою работу. Если покажете, где у вас книга восхвалений, я добавлю еще одну запись. Только скажите, кому я обязана своим спасением? Уточнила я, понимая, что пары строчек не отделаюсь. И писать придется много и вдумчиво, чтобы и спаситель был удовлетворен, и начальство поверило в сказочного героя. А я не показалась глупой принцессой, от которой рыцарь спасает дракона. «Таесар Дар Гарот», – представился мужчина и наклонился, чтобы поцеловать мою ручку. Как на официальном представлении. Одно радовало – салфетки у меня были. И как только скрою за углом, можно будет применить их по назначению. «Антарина», – тяжело вздохнула я. Даже по фамилии я не могла точно определить расовую принадлежность собеседника, а спрашивать было некрасиво. Таесар усмехнулся и кивнул. Меня несколько озадачивало отсутствие закономерного вопроса о фамилии. Но, оглядевшись, я еще раз напомнила себе, где нахожусь. Боюсь, даже если бы я соврала, собеседник смог бы выяснить не только имя и фамилию, но и любимое варенье. Ну вот и стоило с ним разговаривать. Как будто одного только лорда дель Аруана недостаточно, чтобы настроение испортить и о долге перед короной всякий раз вспоминать, глядя на Декарта. О долге и о других не слишком приятных вещах и местах, с коими связан ответственный за безопасность лорд. Хлопнула дверь приемной, и в коридор выглянула секретарша высокого начальства. Убедилась, что обошлось без жертв, погрустнела при виде гоблинок и удостоила недобрым прищуром моего спасителя. От комментариев воздержалась, чтобы не навлекать и на мою голову проклятие. «Если вы не возражаете, я пойду». Постаралась поднырнуть под рукой Таесара я. Мужчина не позволил, заслоняя от меня проход. «Я провожу». Вызвался он и пояснил свой порыв. Селинар редко успокаивается сразу. 1-2 смерча не предел. «Хорошо», — подумав о последствиях попадания в эпицентр неконтролируемых чар, согласилась я. «Но мне совестно отвлекать вас от работы. Ведь если вы покинете свой пост, то не сможете помогать другим страждущим. А если кто-нибудь ушибется?» «Вряд ли», — хмыкнул Таесар. «К нам редко забредают симпатичные студентки, а оберегать ведьм и темных не входит в мои служебные обязанности». «А других леди?» Я предпочла не заметить излишней вольности в словах собеседника. Вряд ли он поведет себя недостойно на глазах у коллег. А больше мы не встретимся. Вряд ли мне в заколдованных горах понадобится лисканский пропуск. Думаю, желающие уберечь их от нападений найдутся. Признаюсь, у нас существует очередь, и сегодня повезло мне. Вам не повезло. Я на вас упала и все ноги оттоптала. Надеюсь, хоть рубашку вы сами помяли. С этим я без помощи леди прекрасно справляюсь, заверил меня собеседник и, остановившись, открыл передо мной дверь. Вам сюда. Благодарю вас. Я кивнула и постучалась. Подписанное заявление было использовано вместо счета. Именно оно первым было показано присутствующим. И только спустя пару минут я оглядела население кабинета. Запахи недавнего обеда еще витали в воздухе, но служащие уже работали. Здесь, несмотря на отсутствие очереди в коридоре, было довольно многолюдно, но не шумно. Ни посетители, ни хозяева кабинета не делали лишних движений. Свободен был лишь мой недавний проводник. Место перед ним пустовало, несмотря на то, что все стулья для ожидающих были заняты. На моих глазах посреди кабинета возник еще один человек. Кивнул знакомым и встал у стеночки, дожидаясь, пока не освободится стул. Я пожала плечами и зашагала к доброму юноше. В конце концов, лорд сказал прямо, кому мне стоит отнести заявление. А если это не так, извинюсь и подожду вместе со всеми. «Все нашла?» – по-доброму улыбнулся парень, принимая у меня из рук подписанное заявление. Просмотрев его, он потянулся к ящику стола и выудил оттуда поблескивающий волшебными искрами жетон. Он одноразовый, так что если понадобится еще один пропуск, снова придется идти к лорду. «Понятно», – кивнула я, принимая входной билет для риска. «Понадобится еще прийти и подписать, а затем к вам». «Именно. Кабинет милорда нашла без проблем?» «Мне помогли». «Кто?» – удивленно, как будто в этом было что-то странное, спросил парень. «Таесар», – сдала спасителя я. «Я еще ему обещала запись в книге восхвалений. У вас такая имеется?» «Он раздобудет», — хмыкнул парень. «Тебя проводить?» «А как же?» «Правило распространяется на вход, а не на выход. Или хочешь оказаться в центре города? А если будешь в тюрьме? У нас достаточно выходов, чтобы перепутать и оказаться совсем не там, где планировалось. Во многих местах, куда мы ходим, леди не пристала появляться. Представив себе мрачные казематы Вейерлира, оставшиеся гномом в наследство от эльфов, я вздрогнула. Вот уж точно в таком месте по своей воле появляться, убивать спокойный сон. Ни одного раза хватило, чтобы заречься в такие места лазить. И хорошо, что девушкам доказывать храбрость было не обязательно. Братья и потом не раз в гиблые места ходили, и в дома с привидениями лазили, и все за тем же. С удовольствием приму ваше предложение. Идемте. Парень был немногословен. Молча проводил меня до одной из дверей, коих в стене было 6. Открыл и, бросив своим «сейчас вернусь», шагнул в переход первым. Я последовала за ним, чувствуя, как кожу обдает морозом. «Пришли!» – мой проводник указал на знакомую лестницу. Мы стояли на верхних ступеньках, так и не дойдя до чердака. «А неужели никто случайно не заходил?» – не выдержала я. «Заходили!» – усмехнулся парень. «С ними потом лично милорд беседовал. Некоторые из них сейчас у нас работают. За любопытство нужно платить». Я вздохнула и направилась вниз. В голове вертелся лишь один вопрос. Чем же мне придется заплатить за свое любопытство? Может оказаться, что работа у милорда не самый худший вариант. Приезд Риска приближался. И я села за составление проектов. Все то, что мне нужно было согласовать с гномами, на что требовалось одобрение совета, переносилось на бумагу. Чтобы не быть голословной, приходилось бегать на рынок. По лавкам, по частным косметическим заведениям и мануфактурам. На учебу практически не оставалось сил. И я радовалась, что преподаватели еще не перешли к суровой проверке наших знаний в преддверии скорых экзаменов. Но все это должно было вскоре кончиться. Предстояло серьезно сесть за зубрежку и выучить все то, что не успели осветить в курсе преподаватели. Даже эльфийские чары нам предстояло сдавать без практики. Конечно, необходимо будет опознать и описать примененное магистром заклинание. Но самому колдовать не требовалось, отчего парни приуныли. Девушки, напротив, расслабились, ибо перспектива испортить прическу их не обнадеживала. Закончив с подсчетами, я подшила очередную смету к проекту и зевнула. За окном уже начинался рассвет, а я только-только собиралась ложиться. Ничего, нынешней ночью отосплюсь, зато не ударив грязь лицом и отдам Риску готовый проект, заверенный по всем правилам, чтобы старейшины не могли придраться к глупой человечке, раздающий свои идеи направо и налево. Представив, как вытянется лицо у старика в штатере, я довольно улыбнулась и потянулась, разминая плечи. Крамольную мысль не пойти на занятия я отвергла сходу. Никто из преподавателей не любит, когда их пары прогуливают. А уж мастер изящной словесности, оду которому я слегка ужала, избавившись от большинства хвалебных эпитетов, так просто мой прогул не оставит. Вновь идти в библиотеку и клянчить выпуск «Лучшие стихи для ваших любимых» было ниже моего упавшего еще в прошлый раз достоинства. Но на что только не пойдешь, чтобы не опозорить гордых гномов. Еще раз вздохнув, я попыталась сосредоточиться на конспекте, но заснула, так и не дойдя до искомой темы. Сборы в университет заняли больше времени, чем я планировала. Если с выбором наряда проблем не возникло, чернее черного было универсальным костюмом для встречи с гномом. Да вот с молотком пришлось что-то делать. Не могла же я признаться Риску, что за целый месяц его пару раз им пользовалась. Вбить шляпку гвоздя поглубже, чтобы чулки не порвал, и гребеж для домика жиже сделать, чтобы со стола не упал, если общежитие тряхнет. Вежливо кивнув магам, которые строем шли на занятия, я поздоровалась с их куратором и припустила наверх. Успела впритык. Заскочив в аудиторию, едва ли не под носом у Доарисия. Хорошо еще, что он на ходу сочинял балладу и не обратил внимания на черный вихрь, пронесшийся по аудитории и исчезнувший на задних партах. В честь приезда очередных гостей лекция была потоковая и знакомила нас с эльфийской литературой кленового периода. Я хмыкнула, пытаясь понять, из-за чего закрепилось такое название. Если бы дело касалось гномов, я бы, не сомневаясь, заявила, что ключевым экспортным товаром в то время был клен. Но эльфы логикой не отличались. А потому даже сам мастер не смог ответить на мой вопрос. Нужно будет у настоящего эльфа спросить, а то не пойму, и память откажется бесполезные сведения хранить. Вот если бы в именовании периодов была закономерность... Последний лист тетради пополнился вопросом. Интересуешься литературой? Мой сосед справа верно любил подглядывать чужие тетради. Об этом ясно свидетельствовал его вопрос и синяк на лице. Пытаясь найти объяснение. Просто так даже Василиска Мимини называют. А здесь речь идет о терминологии. Вот почему за кленовым периодом сразу дубовый, а не, скажем, тисовый. Потому что в кленовый период в основном творили представители дома Альран, а у них клен на гербе. Другие менее талантливые поэты копировали их манеру, пытаясь выехать на чужой славе. Неохотно пояснил сосед слева, отрываясь от парты и глядя на нас с укором. Я мгновенно устыдилась. У оборотней и без того жизнь не сладкая. А когда кто-то случайно обернется и запоет на все общежитие, не поддержать товарища им коллективная этика не позволит. Это малодушничающие люди. Могут подушкой ухо закрыть и с головой под одеялом скрыться. Больше его дрему я старалась не нарушать. Позевывая, писала лекцию, но мыслями была далеко от ее содержания. Интересно, Риск уже приехал? И как он добирался? Почтовой каретой? Или пришел через стационарный портал в ратуше? Если каретой, ему потребуется время, чтобы привести себя в порядок. Если порталом, можно встретиться сразу после пар. Думаю, Грыт показал ему расписание, и гном знает, во сколько мы оба заканчиваем. До обеда я продержалась с трудом. До Арисе решил опять эффектно закончить и принялся декламировать стихи. Вот никогда этого не понимала. Стихи нужно читать к случаю, а не от того, что памятью захотелось блеснуть. В студенческой аудитории. Не оценят ведь, только морщатся все, когда из-за чьих-то словесных изысков перерыв откладывается. Это только магистру Караидану позволительно. Уж очень он харизматичная личность. Одной из первых, покинув аудиторию, я спустилась в столовую. Миса и наш вампир, имени которого не знал, пожалуй, никто из компаний, уже сидели за столом и ждали Грыта, потягивая коктейли. Судя по цвету последних, оборотница решила похудеть, а вампир отравиться, ибо клубничный запах от его питья витал по всему залу. «Привет!» – я помахала приятелям и, стянув через голову сумку, попросила. «Присмотрите, пока я еду возьму». Миса важно кивнула и присосалась к стакану. Гномочка на раздаче протянула мне условную салфетку с перечнем удавшихся блюд и весело подмигнула. Согласно указаниям, собирая обед, я встретилась у салатов с Алистом. Эльф не выпускал изо рта палец, отчего я сочувственно вздохнула и поняла, что придется собирать оба подноса. Хорошо еще, что транспортная лента имелась, а то я никогда два подноса одновременно не носила. Под одобрительное и не очень мычание эльфа я собрала и его обед. Зафиксировав свой выбор и сняв с браслета один подход, мы добрались до столика, где Грыт уже выставлял кувшин компота на середину. Мы с Алистом добавили к нему такой же, но соком. На компании напитки выдавали именно так, кувшинами. А вот если один пошел обед собирать, то больше стакана не получишь. Разве что ты обаятельный молодой гном, и жрица кухни в тебя влюблена. «Ну что, Тари, готова?» Грыт улыбался во все свои зубы, не смущаясь демонстрировать свою радость и гордость. «Риск уже здесь?» «Встретит нас после занятий. Его отпустили всего на 3 дня, и он не хотел бы терять время зря. Впрочем, он подумывает перевестись к нам. Будет еще один гном за нашим славным межрасовым столом?» «А ты имеешь что-то против гномов?» усмехнулся Грыт. Миса развела руками. «Уж лучше вы, чем Изабель из Снежного клана. Или Виви из кошек. Здесь хотя бы по делу разговаривают и молчат, как адекватные создания». Миса поежилась, вспоминая свое прошлое. Я мысленно вознесла хвалу духом. Оказаться за одним столом с Франтишкой и ее подругами из придворных было бы настоящим испытанием и пыткой голодного желудка. Даже странно об этом думать, видя, как ест Алист, орудуя казенной вилкой и нисколько не смущаясь отсутствием полного набора столовых приборов. Да и Декарт, выставляющий на стол свой обед, спокойно обходился без ножа, не то что без десертной ложки и рыбной вилки. Видимо, решил не связываться с благородными дамами, устраивающими бойню у столовых приборов. «Ну что, так удобнее?» Принц оглядел широкий стол, который поставили вместо узенького старого. За ним теперь не 6 человек помещалось, а все 12. Но мы чужих не любили и никого постороннего к себе не пускали. У нас вот тролль периодически ест, а ему больше места нужно. Да и вампир любит свободу. «Конечно, для себя ж старался. Теперь твой толстый зад есть куда пристроить», хохотнула Миса, которой приходилось тяжелее всех. Запах чужого тела заслонял собой аромат еды. «А у самой!» – фыркнул Декарт, намекая на чьи-то формы. Оборотница вспыхнула и смазанным движением отправила в лоб чересчур разговорчивому принцу булочку. Декарт уворачиваться не стал. Напротив, довольный поймал подарок и тут же надкусил, чтобы одумавшаяся девушка не решила вернуть свой десерт. «Бижон!» – фыркнула та, отворачиваясь к вампиру в поисках поддержки. Но тот лишь флегматично вздернул бровь, переставляя трубочку из одного стакана в другой. «И ты тоже», — буркнула она и стремительно убежала, так и не доев свой омлет. «Что это с ней?» – поинтересовался погрустневший Декарт. «Нервы», – отмахнулся Грыт. «Привыкнешь. Может, луна не в той фазе, а может, ей кто из своих наговорил чего-то. Я вообще заметил, что девушки, даже самые адекватные, порой начинают слишком много внимания уделять чужим высказываниям о своей фигуре. Хорошо еще, что гномки такой ерундой не страдают». «Угу», – хмыкнул Алист. «Только попробуй их силу удара не оценить или не заметить новую окраску инструментов». «Девушки!» – рыкнул присоединившийся к дискуссии тролль и мечтательно закатил глаза, отрывая от рульки кусок мяса. «Вот у нас в селении!» Мы переглянулись и мученически промолчали. Именно так начинались все истории Тобара. То о великом камне, то о ненаглядной красавице в рысе, дочери вождя, и просто выдающейся девушке. Судя по размаху рук тролля, когда он описывал свою ненаглядную, девушка и в самом деле была крепка и несгибаема, раз уж наш Тобар был меньше ее на полторы головы и уже в плечах. Тролль успел дойти только до процедуры доедания троллих коров. Когда все дружно поднялись, хором заверили, что обязательно дослушают о подвигах в рысе в следующий раз, и слиняли. Я бежала медленнее всех, оценивая в уме примерную силу самки тролля. Вдруг в дальнейшем пригодится. Также неторопливо шел Сайн, второй человек за нашим столом. Его имя я узнала случайно, когда в коридоре к нему обратился кто-то из преподавателей. Сам же Сайн не любил обсуждать свою личную, и уж тем более публичную жизнь. Последней у него, впрочем, было крайне мало. Даже спустя полтора месяца совместных обедов я так и не выяснила его специальность, не говоря уже о курсе. Занятие у магистра Реливиана прошло быстрее обычного. Так оно и бывало, когда к каждому занятию готовишься и приходишь на контрольную. А там уж кто как закончил, тот так и ушел. Я закончила довольно быстро, отстав лишь от Декарта и Кристиана. Довольная подошла к магистру, отдала работу и, дождавшись обнадеживающего кивка, выскользнула за дверь. Конечно, можно было посидеть в аудитории до конца занятия. Но кто бы стал так поступать, когда пара была последней? Я сверилась с часами и отправилась в столовую. Посидеть на ступеньках и почитать материалы на завтра, раз уж вечер был занят. Да и неплохо было бы начать учить стихи из списка Доарисия. Отчаявшись добиться от большей части студентов понимания, магистр решил добить нас своим предметом и надиктовал полноценную лекцию, состоявшую лишь из названий стихов, и пояснения, где можно их добыть. В моем списке значилось 27 текстов, и сдать их всех предстояло меньше, чем за месяц. А потому я вздохнула и пошла к местной газете, каждый номер которой вывешивался на обозрение студентов. Там в последнем номере, если верить Доарисию, был опубликован шедевр эльфийской литературы «Свидание на рассвете». Плюнув на неудобство, я принялась переписывать текст в тетрадь. За сим недостойным занятием меня и застал Грыт, поднимавшийся с подземных этажей. Сочувственно вздохнул и ушел к расписанию, сверив свои записи с фантазией методистов. Вернулся он во время переписывания последней строфы. Заглянул мне через плечо, прочел о дивных губах эльфийской девы Маларианы и осенил себя жестом, защищавшим от злых духов. Правда, на осерчавших предков он не действовал. Но тут уж сам виноват. Нечего достопочтимых родственников сердить. «И как она жила такая?» Читавшись в описании девы, спросил гном. «Это ж патология. Губище до груди, глаза на висках, еще и на выкате. Нос в череп выдавленный. Да я бы поэта за такое описание себя молотком огрел. И выплата компенсации бы не остановила». «И это метафора», — грустно пояснила я. «Понимая, что мне, в отличие от гнома, это еще и запоминать придется». Одно радовало. После слов Грыта, внешность Маларианы у меня и снов долго не уйдет. Лучше бы как есть написали. Родинка на подбородке, бородавка на среднем пальце, других особых примет не имеет. Кривым росчерком, закончив переписывать свидание, я спрятала тетрадь в сумку. «Зачем тебе этот опус?» – настороженно спросил Грыт. «Гномов пытать – самое то», – постаралась найти применение испорченной бумаги я. «Жестокая», – уважительно присвистнул друг и попросил. «Ты только внучка с первых минут мучить не начни. Молоток взяла?» Я быстро извлекла из сумки требуемый предмет и продемонстрировала гному. Тот внимательно его оглядел и одобрительно хмыкнул. Не зря все утро царапала и в достойный вид приводила. Даже совестно стало, что приходится друга обманывать. Но ничего, скоро все изменится. Будет у меня новый, совсем миниатюрный молоточек. Для тонкой работы. Заказ я уже оформила. Так что к новому занятию в цехе обязательно привезут. Эх, даже жаль будет, если этот лопоухий тебя в горы увезет. Только нашел себе подругу без предрассудков и матримониальных планов, так опять уводят. «Мне еще семестр учиться здесь», — напомнила я, но Грыт все верно понял. «Значит, таки уезжать будешь?» «После практики. Нужно же год полностью закончить, чтобы перевестись. А там летом сдам наши предметы и осенью со своим курсом учиться буду». Вспомнив о родных сердцу гномах и детях переселенцев, я тяжело вздохнула. Из-за невозможности увидеть их прямо сейчас. Уцелела ли лаборатория мастера взрыва после эксперимента Шарка? Не оторвала ли руку Баласу мастер Пуш? Грозился он на каждом занятии. Но даже линейка любимого ученика не стукнул ни разу. А Марта? Смогла ли она понравиться семье Винка? Наверняка же сумела. Не сдалась бы просто так дочь трактирщика, ставшего за несколько лет владельцем целой сети таверн по всему царству. Грыт утешительно хлопнул меня по плечу и сам понял, какие мысли вертелись у меня в голове. «А ты возвращаться не собираешься?» «Хотел бы, но кто здесь останется? Должен же кто-то обеспечить наших информацией, интересы лоббировать, концы в судах иметь и со стражей ладить. Вот мне и придется. Семейное дело продолжать следует, раз уж других талантов духи не дали. Эх, идем что ли отсюда? Я Риску пропуск дал, но где искать он не знает. Так что наверняка под дождем стоит и ждет. Зонтик же дома оставил. В сумку наверняка не влез». Я не удержала улыбки. Зонтик у Риска никогда не помещался. Зато всегда был с собой набор отверток, гвозди, шурупы и парочка гаек. Зелья он по городу носить не любил. Стража на них плохо реагировала при осмотре. Так что с ними приходилось возиться мне. В девичьи сумки стражи предпочитали не лазить. Мало ли, лак потечет или помада случайно откроется. Жена потом за косметику на манжетах не супом кормить станет. Хорошо еще, если черпак, а казенный шлем затормозит. Дождь действительно шел, смывая с улиц пыль и растаскивая купленный кем-то из купцов песок. Вместе с потоком воды он стекал вниз, к общежитию. И на мгновение мне показалось, что дождь наведенный. Ведь только вчера кто-то из провинившихся адептов жаловался, что им песка для стройки не хватает. И вот он, ответ на молитвы. Но все соображения насчет неспрогнозированного ливня разбились о добродушную улыбку Риска, стоявшего на другой стороне улицы, у лестницы вниз, и энергично махавшего нам рукой. Другая уже тянулась за молотком, чтобы звоном металла отпраздновать наше воссоединение. Если бы еще Стых приехал. Молотки поочередно отбили приветствие. И, закончив с формальностями, я, наконец, смогла повиснуть на шее Риска. Как же давно мы не виделись! Гном успел даже бороду отпустить и начал ее заплетать на манер разведчиков. «Я так скучал!» Гулко пробасил мой друг, не выпуская из объятий. «Я тоже», — искренне улыбаясь, ответила я, пытаясь сжать Риска так, чтобы он хоть на мгновение почувствовал хватку. Пустое. Гном, в отличие от некоторых изнеженных девиц, времени зря не терял. В плечах еще больше раздался, а мышцы норовили порвать старенький синий свитер с одноглазым Василиском в центре. Второй глаз существа был потерян в неравной битве между мной и Риском, который заявил, что пойдет на праздник в нем. И даже потеря Василиском стратегического объекта не смогла изменить мнение упертого гнома. Так и пошел в этом свитере, где ни в одном ряду число петелек не совпало. Раритет, конечно. Больше я за крючок не бралась. Но это же не повод ходить в нем по столице. «Сними же ты его!» – смущенно потребовала я, глядя на знакомую одежду. Риск, добродушно усмехаясь, покачал головой и прижал свои ручищи к последнему уцелевшему глазу Василиска маленькой желтой пуговичке. «И не проси!» «А я и не прошу, я требую!» – повысила голос я, напрочь игнорируя тот факт, что мы стоим перед университетом, а тут кричать не пристало. «Вот еще! Сама помнишь, я в расписке ясно указал, что собираюсь хранить в самом охраняемом месте. А где, как не на мне, это самое место. Сама видишь, глаз твоего подарка не спускаю, оберегаю и собираюсь продолжать в том же духе. Я расписку писал». Я шумно выдохнула, понимая, что Риска я не переспорю. Грыт, наблюдавший за нашей перебранкой с отеческим умилением, хлопнул внука по плечу и, заверив, что у него еще много дел, сбежал на факультет. Мы с Риском остались наедине. «Эх, мелкая, далеко ж ты забралась?» – устало заметил Риск, оглядываясь на окружавшие нас дома. «И высоко!» – я показал на верхние этажи, где проходило большинство наших занятий. «Эльфы любят залезать повыше». «А толку-то?» – хмыкнул друг. «Хорошая пила, молот, али правильная взрывосмесь. И смысл так высоко храниться? То ли дело!» «Глубоко в горах», — закончила я за него. «Враг не подкопается, а если сверху решит что-нибудь сбросить, так сама земля защитит свои творения». «Помнишь еще?» — довольно заметил Риск, дергая бороду. «Помню, конечно. Как можно забыть? А ты, говорят, в горную разведку пошел? Решил еще больше историй собрать?» «А как без этого?» Было видно, что гном наслаждался нашей беседой. Весь разулыбался, даже перестал бороду оправлять каждую минуту и грудь выпячивать, стараясь хоть полмизинчика роста добавить. Но даже это не могло сократить нашу очевидную разницу. Риск так и не вырос выше 140 сантиметров, что для мужчины-гнома было сродни великанству. А потому так просто сократить разницу порядка 20 сантиметров он не мог. Да и не следовало ему волноваться. Я привычно приседала, принимая дружеские объятия. «Ты занят?» – спросила я, рассчитывая на отрицательный ответ. Чтобы затащить гнома в тепло и дать обсохнуть. При всем гномьем здоровье подхватить обычный насморк для гнома было в порядке вещей. Именно такие. Мелкие и пакостные болезни к ним цеплялись, наводя шороху в пещерах. А потому в царстве предпочитали одеваться потеплее. Волосы отращивать подлиннее и бороду вокруг шеи обкручивать перед сном, чтобы уж наверняка не продуло. Ибо не гномье это дело с заложенным ухом просыпаться. «Зайдешь?» – я указала на здание факультета. «Мы можем сходить к гномам. Думаю, кто-нибудь из твоих знакомых и попадется». «А твоих?» – мгновенно нахмурился Риск. «А мне так и не повезло с кем-то, кроме Грыта, сдружиться. Здесь гномы столичные, не чета нашим царским». Немного обиженно пожаловалась я. Как ни пытался Грыт нас подружить, третье, а то и четвертое поколение гномов, выросших в Лисканте, принимать меня не хотело. То ли лицом не вышло, то ли завидовали, что в царстве выросло, но обходили стороной. Нет, неприятности не устраивали, и помощь при необходимости обещали оказать, но на большее, чем требовала этика, они были не готовы. И это никак не получалось изменить. «Идем-ка сходим!» С нехорошим прищуром, обещавшим студентам гномьего дела пару незабываемых минут, решил Риск. Я вздохнула, готовясь ловить его за руку, если придется, и посеменила за другом. Спуск на гномьи подземные этажи прошел успешно. У студентов гномьего дела еще не закончились пары. И под горячую руку Риску никто невиновно не попал. Увы, тишина и спокойствие коридора продлились недолго. Зазвучал горн, и из мастерских высыпали вспотевшие от работы адепты первого и второго курсов, судя по нашивкам. Другие факультеты уделяли иерархии не столько внимания, а потому курс альфаведов на глаз было так просто не отличить. Риск занял позицию прямо посередине коридора и, как опытный таможенник, определял, кому можно идти дальше, а кому следует подождать, пока старшие и опытные коллеги снизойдут до них. Но были и те второкурсники, которые останавливались и уважительно хмыкали, увидев у Риска на свитере нагрудный знак горной разведки. Он специально его повесил при первом звуке горна, и теперь никто не мог усомниться, что дорогу преграждать он имеет полное право. Дождавшись, пока образуется запруда, гном любовно погладил рукоять молота и обвел внимательным взглядом собравшихся. Я с облегчением констатировала, что Алиста среди юных гномов не было. И хорошо. Если Риск еще способен принять мою дружбу с эльфом, то обучение остроухого хмыкальника с детьми гор, как бы ни пришлось их разнимать. Вековые предрассудки невозможно преодолеть за секунды. «Хм!» – прочистил горло Риск. «Я к вам вот по какому вопросу!» Гномы заинтересованно прислушались. Даже столик и почтение. Горный разведчик изволит говорить. А уж то, что такой юный, только больше авторитета Риску прибавило. Признали старшие, значит, и младшие уважать должны. «Это», – Риск кивнул на меня, – «моя подруга. Из самих гор приехала. Чтобы с вами опытом обменяться, тратить свое личное время, чтобы с вами, жертвы яркого солнца, подружиться и уму-разуму научить. Кто из вас вообще в горах был, а?» Большая часть слушателей замялась и уставилась в пол. Учитывая, что жертвы солнца были ростом с меня, получилось, что смотрят они на голову Риску. Его, впрочем, взгляды сверху вниз нисколько не обижали. Он умудрялся быть выше их, даже запрокидывая голову. «А кто нос морщит?» Ряды слушателей заволновались. Кажется, до них начало доходить, что их не просто так остановили и стыдят. «И это гномы, надежды и опора царства, стоят слово вымолвить не могут. Да вы бы хоть у эльфов поучились. Смотрите, доведете вы наше дело. Эльфов начнут вместо горного народа учить. А что? Эти хоть дело делают. Шпионов своих шлют, науки осваивают. А вы тут только молотки инкрустировать и можете. Хоть помните, как пользоваться?» «Помним», – недовольно рявкнул один из слушателей, которому надоело слушать старших и мудрых в лице моего друга. «Да? Ну-ка пойдем пройдемся». Риск положил руку ему на плечо, отчего собеседник стушевался, но поздно было идти на попятную. «Веди нас! Где у вас тут мастерские? Сейчас проверим, чему вас тут учат». «И мне. Мелкая, погуляй где-нибудь часик. Мне нужно опытом с собратьями обменяться. Не для девичьих ушек разговора». «Хорошо», – вздохнула я, понимая, что ждать придется не меньше 2 часов. «Сначала Риск будет говорить, потом молотком стучать, а после и силы померяются. Совсем первым, а то и вторым курсом поочередно. И если в риске я не сомневаюсь, то вот Алист... Я с тобой пойду. Я бросилась вслед за своим гномом. Остальные с почтением принялись расступаться. Ну да, теперь мне лучик славы перепадет. Раз таким великим гномом знаюсь, то нужно и в компанию взять. Авось горные не так придираться станут, когда грузы на родину повезут. Риск был не слишком доволен, что я собираюсь присутствовать при его мужском разговоре с соплеменниками. Но учтиво открыл мне дверь. Чуть оттеснил, заглядывая внутрь. И убедившись, что никаких подозрительных и опасных существ в комнате нет, позволил войти. В комнате он также, прежде чем предложить мне стул, тщательно его проверил, осмотрел на предмет возможных занос и убедился, что гвозди все на своих местах и ничего острого не торчит. «Садись, мелочь», — пригласил он. Невольные зрители переглянулись, и их лица погрустнели. Не оценить заботу риска они не могли. Подмечать мелочи и их учили, а мой гном вел себя очень заботливо. А это уже совсем другая степень близости. Та, за которую обидчикам извиняться не словами приходится. «Ушные фильтры?» – быстро предложил мне самый умный первокурсник. Риск одобрительно на него взглянул. «Нет, благодарю», – отказалась я. «У меня и свои затычки в сумке лежали. Хоть дамы и привыкли, что Алис за нашим столом сидит, но вот Декарта, условно слабая половина факультета, нам еще не простила. И хорошо, что титул его так и не выяснили. Но и близости к эльфу, и положения старосты хватало, чтобы на него обращали внимание. И пытались привлечь его. Хорошо, хоть перестали ронять подносы на бедного принца. Бедные дворцовые прачки свою жалованье до последней медной монетки отрабатывали». Вставив в уши затычки, я милостиво кивнула, разрешая риску делать все, что он пожелает. Сама между тем достала тетрадь с переписанным стихотворением и принялась шепотом учить. Краем глаза же следила, чтобы в аудитории не появился Алист. Куда его только светлый Эсталиан дел так удачно? Вот пусть пока не выпускает. Незачем им в такой обстановке знакомиться. Рис, конечно, парень крепкий, но душа у него ранимая. А тут эльф, в святая святых. Гном ему делу обучается. Страшный сон наяву сбывается. Вокруг меня медленно, но неотвратимо начала образовываться зона отчуждения. Видимо, как я и предполагала, эльфийская поэзия в переводе элисканских мучеников пера выбивала скупые мужские слезы даже из закаленных гномов. Гномы утирали глаза ватными перчатками. Гномы старательно затыкали уши, пытаясь при этом не пропустить ни слова риска. Гномы с отчаянием смотрели на меня и молчаливо вопрошали, за что я так с ними? А я только руками разводила, ибо объяснить свою патологическую, по гномьему мнению, любовь к эльфийской поэзии не могла. Не буду же я риска перебивать, некрасиво и невежливо так с друзьями поступать. И пока я решала, стоит ли прекратить испытывать на прочность нервы гномов, эльфийские боги решили проделать то же самое с риском и со мной. Вежливо постучавшись, в аудиторию зашел Алист. Он отчаянно ковырялся в сумке, пытаясь разыскать что-то неимоверно ценное, раз уж ради этого вернулся в аудиторию во время чужого занятия. Бочком, стараясь не тревожить собравшихся, и все еще надеясь отыскать нечто в сумке, эльф протиснулся за последнюю парту и улегся на скамью, шуруя под ней. Я даже затычки извлекла. Так тихо стало в комнате. Казалось, все забыли, как дышать. Риск, потому что в себя не мог прийти от такой наглости. Другие гномы, потому что ждали, что сейчас будет. Это они уже привычные к эльфам с молотками и нашивками факультета на форме. А вот эти, закостенелые из царства приехавшие и не осознающие, в какой обстановке им, столичным учиться приходится. Я даже успела заметить парочку ехидных улыбочек, прежде чем их обладатели сумели вернуть лицу равнодушную маску. «Духи, что ли? Ну где же он?» Не удержался от восклицания эльф. Судя по его сосредоточенности, без затычек и у него не обошлось. Иначе бы давно уже понял, что всеобщее молчание нельзя считать хорошим знаком. А Алис тем временем не сдавался и тихо бубнил себе под нос. «Ну где же ты? Ну находись давай! Если Тари узнает, что я молоток потерял, она же опять кашей накормит! Но духи, светлые стали, ну хоть ты мне помоги, а!» «Как собрата прошу! Неужели не хочешь утереть нос духом? Ну помоги!» И с таким надрывом он просил, что кто-то из гномов не выдержал и полез под другую парту. Ему вторил усталый стон остальных. Оставлять в беде товарища, пусть и эльфа, было не в гномьих правилах, и весь курс скрылся под столами. И хорошо, потому что риску требовалось время, чтобы прийти в себя. А мне, чтобы объяснить ему ситуацию. В коридоре было пусто, как всегда во время занятий у гномов. Кто хотел, уже ушли. А кто собирался заниматься, из аудитории до звонка и носа не высунут. Незачем лектора просить лишний раз повторять. «Риск!» – тихо позвала я, трогая друга за плечо. «А, что?» – стряхнув в себя оцепенение, ответил гном и дернул себя за бороду. «Тари, мне показалось, или там действительно был эльф?» «Действительно был», – со вздохом ответила я и, дав Риску время, на обдумывание ситуации продолжила. «Именно он занял мое место на специальности. Но...» – я аккуратно опустила молоток гнома вниз. «Он мой друг. Поэтому я не хочу, чтобы вы ссорились. Он не такой глупый, как тебе может показаться на первый взгляд. И делает большие успехи в изучении гномов. Сам увидишь, если захочешь. И молоток ему вручили заслуженно. Он очень старался вписаться в коллектив». «И за что его так?» Подумав, поинтересовался Риск. «С отцом поругался», — объяснила я. Ляпнул сгоряча, а отказываться от своего слова не стал. И пошел к гномам. «Отказываться не стал — это хорошо. Похвально даже», — хекнул гном. «И сильно страдал?» «Мне пришлось помогать ему с адаптацией, а он, в свою очередь, помогал мне с эльфами. Сейчас, как сам видел, в группу он вписался, так что уже не приходится корректировать. Учится быстро и старательно, ответственный и целеустремленный. Друзей ценит, о врагах мне еще ничего не известно». «Ясно. Риск что-то обдумывал. Не слишком радостно, но целеустремленно. Я прямо видела, как в его голове зреет план. Что ж, раз это уже произошло, придется смириться и работать с тем, что есть». «Говоришь, выйдет из него гном?» «Выйдет», усмехнулась я, «уже выходит». И, вспомнив о недавнем происшествии, добавила, «когда молоток не теряет». «Но ему простительно, совсем недавно вручили, еще не привык». «И он твой друг?» «Друг». «Тогда и мой тоже», смирился Риск. «Ты постой тут, подожди. Ты же из-за него за мной увязалась». Я виноват кивнула. «Тогда стой тут и жди. Я сейчас закончу с воспитанием и выйду. Пусть эльф готовится, будет ответ держать за свои действия. А то ты худая стала. Бледная моль, и то краше». «Какая есть!» – фыркнула я. Гном усмехнулся, пробасив себе под нос, что и такая вполне ничего, и скрылся в аудитории. Спустя 2 минуты оттуда вылетел взъерошенный Алист. В руке он сжимал свой молоток, который мне тут же продемонстрировал. Акцентировать внимание на его горящих от стыда ушах я не стала. Ему и так предстоит плотное общение с Риском. «Тари, он действительно твой друг?» – заунывно спросил эльф. В его глазах читалась такая мольба, что мне даже жаль его стало. «Самый лучший!» «А он один у тебя такой?» «Еще стых есть, я рассказывала, помнишь?» Алист мученически сполз по стеночке. «А он тоже приехал?» «Нет, он в горах», — обнадежила я эльфа. «Но Риск с тобой пообщаться хотел». «Я уже понял», — признался Алист. «Он на меня так смотрел, даже Крит меня по плечу сочувственно хлопнул. Синяк будет». Не удержался от жалобы остроухий. «Хорошо, хоть меня выставили, так, может, руки не сломают». «А что, силы меряются?» – поинтересовалась я. «Из прагматических соображений, конечно. Чем быстрее Риск всем докажет, что он здесь самый сильный гном, тем лучше. День-то не безграничный, а нам еще по факультету гулять. Вдруг и Маркуса удастся выловить. Покажу гному всех сразу, чтобы больше не травмировать. Ведь понедель долго длится, как всегда, день с названием среда. Нет, не подходит. Даже ее 24 часов может и не хватить. Меряются это когда силы равны, а не когда с первой же секунды ясно, кто с кем играет. Тари, ты в нем уверена? Может, лучше убежим, пока его нет?» Продолжал эльф, опасливо косясь на дверь. Я вздохнула и поняла, что не на пустом месте легенда о трусливом бегстве Лириана появилась. Даже если после интенсивного приобщения к гномьему мировоззрению у Алиста еще проскальзывают рудименты эльфийского воспитания. «Мы останемся здесь и дождемся его», — непреклонно заявила я, ухватывая Алиста за локоть и удерживая на месте. «Риск очень хороший гном, правильный, идет к своей цели и уже добился определенных успехов. У нас гномью разведку абы кого не берут. Ни титула родителей, ни денежная помощь подразделению. Вопрос с принятием в штат не решит. Разве что пол полировать. Но дети великих родителей не согласны платить за право пол помыть в караулке». «Чего это они? Это ж честь такая», — фыркнул эльф. «Именно, честь и статус. Туда же не только за физическую форму попадают. Нужны еще храбрость и ум, и умение действовать в нестандартной ситуации. Они же не в кабинетах сидят, а по горам ходят. Вдруг обрушение случится, или на гнездо диких василисков навредут, или духов призвать к порядку придется, а то и против темного мага встать. Знаешь, как темные любят в горы лезть?» Эльф закономерно покачал головой. «Лезут. Видите ли, для обрядов нужна обязательно пещера поглубже, А орать там надо погромче и чаровать без сдерживающих артефактов, чтобы последствия прямо на голову упали. Думаешь, почему темных магов так мало? А те, кто постарше, ритуалы в городской черте проводят или на кладбище? Правильно. Опыт свой дурной вспоминать не хочется. Наверняка на память что-нибудь осталось. Но они дело наворотили и убежали, не задумываясь о последствиях. А разведки мчатся и устранять последствия. Так что Риск не просто уважаемый гном теперь. Он герой. Судя по одухотворенности на лице эльфа, он проникся. Вот и хорошо. Значит, сомневаться не будет. И глупых вопросов задавать тоже. А то темные темными. Но не каждый день они в горах ходят, чтобы разведка героически сражалась. Чаще за минералами ходят и образцы руд в город носят. Но этим эльфа не проберешь. Смирившись с неизбежным, Алис поудобнее уселся на пол и достал из сумки конспект. Я хмыкнула и повторила его маневр. Только от чтения стихов вслух воздержалась. Алиса было искренне по-человечески жалко. Если меня за одну лекцию умудрились отвадить от эльфийской поэзии, то бедного эльфа, да, жалко мне его было, жалко. «Алист, а ты вашу поэзию любишь?» «Оригинал или перевод?» — обреченно спросил друг. Он верно предположил, что сейчас его заставят стихи читать. «Вообще, мне выучить задали, я бы хотела узнать, при тебе учить или лучше стены общежития мучить?» «Стены!» — не колеблясь, выбрал эльф, содрогаясь. «Вдруг у них ушей нет? А если бы и были, то после этого зарекутся подслушивать». «Все так страшно». В знак утешения я взяла эльфа за руку и немного сжала его ладонь. «Хуже!» — невесело усмехнулся Алист. «Я же парень, а значит, должен это учить и с выражением понравившейся деве читать. И даже если девы такой нет, все равно должен читать с выражением. Вдруг дева появится, а я не готов. А эти принцессы только и хотят, чтобы им стихи читали и комплименты отвешивали. Нет, чтобы бутерброд с подноса взять и поесть. И это им не подходит. Будут голодные ходить, взглядом убивать и стихов требовать. А ты же мужчина, ты должен». Эльф горестно вздохнул и полез в сумку. Извлек громадный бутерброд и половину отломил мне. «Держи. Терниаль велел и тебя угостить». «Когда-нибудь я в него влюблюсь», — пообещала я, наслаждаясь очередным шедевром Алистова слуги. «Пусть и эльф, но правильно растущие руки должны быть оценены». «А как же три тома договора?» — ехидно напомнил мне принц. «А думаешь, не подпишет?» — хмыкнула я. Алис задумался. Кажется, мое предположение его не обрадовало. Риск вышел к нам спустя час, едва вспотевший, но невероятно гордый. Следом за ним потянулась вереница поверженных противников. На моего гнома они взирали с трепетом. Мне же кланялись, как уважаемой даме. И, стараясь не поворачиваться спиной, исчезали в свете лестницы. «Что еще здесь есть?» Риск огладил молоток. «Кормят хоть?» «Кормят», — слаженно ответили мы с эльфом, заработав цепкий взгляд гнома. «Идем, я покажу». Я взяла другу за руку и повела к выходу из подземных этажей. Видимо, о большей части университетской общины гномов Риск уже был наслышан. А про исключение ему с удовольствием Грыт поведает, если внук пожелает уточнить. «Ты успел поесть?» «Еще бы!» Гном хлопнул себя по животу. «Тоже на разведку, но пустой желудок идет. Вдруг тут, кроме листочков и грибочков, ничего нет?» «Есть!» — усмехнулась я. «Даже гномочки!» Но предупреждаю сразу. «Ей Грыт нравится. Так что...» «Да не буду я переходить дед дорогу, иначе без бабки останется. А мне...» Не с руки ему на старости лет зубы вставные подавать и горшки ночные выносить. «Ах, вот зачем жена нужна!» — прикрикнула я на Риска и ногой топнула. Гном хохотнул и обнял меня за талию. «Не эта бабка, а жена за капиталами мужниными следить, слуг к порядку призывать, следить, чтобы муж от рук не отбился, и всячески оберегать его от душевных потрясений, наливая суп по своему выбору и выдавая одежду для ношения по собственному вкусу». На этой фразе Риск погладил вышитого на свитере Василиска. «Чтоб чужие дамы не покушались». «Это затем вы эту тряпку напялили?» — понял Алист. Я споткнулась и, грозно щурясь, обернулась к нему. Риск хмыкнул и перехватил меня за локоть. «Это не тряпка!» — процедила я сквозь зубы. «Это подарок моей будущей жены», — подтвердил истинную ценность свитера гном. «И кажется, мой новый знакомец, вас она сейчас от души приласкает». «Кто?» — удивился эльф, и тут его взгляд остановился на красной от злости мне. «Тари!» «Я почти 18 лет, Тари!» – прошипела я. «Нет, конечно, в чем-то Алист был и прав. Для показа зимней коллекции одежды в Аоре мой свитер, может, и не годился. Я и сама понимала, что ему далеко до шедевров гномих вязальщиц. Но никому не позволено так говорить о моем месячном труде. Даже если он был напрасен, даже если... Мелкая, да глупый он, ничего в вещах не понимает. Эльф, что с него возьмешь? Старательно принялся успокаивать меня Риск. Ну не обижайся ты так на него, он дурного не хотел, по глупости. Я тяжело вздохнула. Вспышка гнева медленно уходила в прошлое. А в настоящем я начала сомневаться, не подвел ли мой гномий друг, беднягу Алиста, под мой гнев. Риск-то знает, как я к своим вещам отношусь, кровью и потом политым. А тут еще и руки себе все исколола, пока вышивала. Маленькая была, глупая. Нет, чтобы в лавку сходить, заказать. А потом матери продемонстрировать, какая из меня мастерица. И ведь все равно не оценила. Только Риск был рад. По-настоящему, искренне. «Идем», — коротко бросила я и предупредила. «И, Алист, выбирай выражение, пожалуйста. Думать ты можешь что угодно, но...» Я понял. Эльф грустно вздохнул. Сам был не рад, что повелся на провокацию. А в том, что его красиво подставили, сын владыки нисколько не сомневался. Плавал, знал, как оно бывает. И все равно язык вовремя не прикусил. «Не дразни его», — тихо попросила я, когда мы вышли из подземелья. И Алист бросился забирать куртку из гардероба. «Не буду», — приложив молот к груди, грустно пообещал Риск. «Но, эльф, сложно удержаться». «Тогда не делай ценой своего развлечения наши с ним отношения. Он тоже мой друг, и я не хочу выбирать между вами». «Я понял», — совсем как Алист недавно вздохнул гном. Я потрепала его по вьющимся лохмам и чуть-чуть дернула за бороду. «Сделай это кто-то еще, сгробастали бы этого наглеца в охапку и познакомили бы с кулачищами». Но на мою выходку Риск только хмыкнул и ухо подставил. «Дескать, чеши давай, раз уж я котика вынужден изображать». Алист вернулся достаточно быстро. Встав в самый хвост очереди, милостью духов и очарованием своих ушей, он оказался в ее голове и, обворожительно разулыбавшись с гардеробщицей, получил свою вещь. Даже жетончик с номером у него забыли забрать, отчего эльф повел себя как герой и лично отдал его хозяйке курточного царства. «Ты уходишь?» – спросила я, наблюдая, как эльф одевается. «Нет, просто слегка замерз. Привык уже к постоянному присутствию пищевой аудитории». «Это вам не лиса!» – фыркнул Риск и замолчал, нарвавшись на мой предупреждающий взгляд. «То ж, раз уж мы решили все проблемы с одеждой, начнем все-таки экскурсию. Сначала мы посетим столовую. Именно здесь ежедневно, по будням, мы обедаем, а кто-то даже ужинает. Лучшие блюда, конечно, присутствуют за нашим столом. Если ты посмотришь внимательнее на кухонных рабочих, то увидишь гномочку. Не переходи дорогу дедушке, а то придется нам подгоревшей каши давиться», – предупредила я. Далее актовый зал. Экскурсия затянулась на пару часов. Мы облазили каждый закуток факультета. А Риск, который и здесь остался настоящим гномом, тщательно зарисовывал все повороты, тупики, аудитории и неожиданно обнаруженные предметы. Так, на третьем этаже мы нашли статую бога Эсталиана в человеческий рост. Судя по выражению лица, лепили бога не с эльфа, а с более сговорчивого полукровки. Но и в том почитание богов было не сильно. А потому он уныло таращился куда-то вниз, наверняка на мешок с деньгами. Увы, узнать точно, что эльфийский покровитель в лице полукровки так старательно не выпускал из виду, не удалось. То ли по религиозным, то ли по каким-то другим соображениям объект божьего интереса в мраморе не изваяли. Еще одной неожиданностью стала карикатура на магистра Деорисия, которую старательно, высунув от усердия язык, рисовал Маркус. Он не замечал ничего вокруг, выцарапывая профиль литературоведа на дальнем шкафу. Преподаватели в эти складские дебри списанной, но не увезенной мебели не ходили. А вот студенты часто проводили свободное время именно здесь. Схожесть с оригиналом, неповторимая манера рисования и общая нелюбовь адекватной части студенческого поголовья к магистру могли принести неизвестному творцу всеобщую славу и любовь. Вот так, любуясь результатом, возвестил Рыжий и разогнулся. А после сделал величайшую глупость, быстрым росчерком подписал свою работу. «Не-е-е-е!» – застонала я, но договорить не успела. Маркус подпрыгнул от неожиданности и ударился о выступ шкафа. Глаза его лихорадочно метались, видимо, выискивая магистра. «Тари!» – потирая ушибленную голову, выдохнул парень. «Ну за что?» «За дурость!» – объяснила я закон мебельного воздаяния. «Нечего было портить, а потом оставлять улики против себя. Зачем подписался?» «Ну так, страна и безымянных героев помнит и гордится, а по известным скорбят и плачут. ибо не оставит Дарисия от тебя и мокрого места. Ты сам взорвешься, когда вновь услышишь балладу о роковой любви Тарвиэлла и Мариситы. Или «Не напоминай», — взвыл Маркус. «А если он у тебя еще что-нибудь вести будет? Или принимать выпускной экзамен? Вот спорим, так оно и будет. Придешь сдаваться, а он в комиссии сидит и ехидно скалится. Все о тебе припомнит. До последнего девка на последней парте». Я замолчала, спиной чувствуя, что что-то не так. Быстро сориентировавшись, затащила в импровизированный склад гнома с эльфом и сделала знак молчать. «Если все вместе попадемся, Дарисе не только Маркусу припомнит. Издевательство над своей рисованной шевелюрой». «Я должен это подписывать? Я что, ректор? Пусть он сам решает, как оборотней обучать в полнолуние. Преподаватели не согласны жизнью рисковать. А кто согласен, я сам на порог не пущу. Незачем мне тут эти отчаянные. Чему они детей научат?» В ответ на тираду чей-то высокий голосок принялся доказывать нелогичность данного решения и просил немножечко потерпеть и дать шанс всем кандидатам. «Выходим», — разрешила я, когда голоса стихли. Доверять командование нелюдям было глупо, их слух острее. И мы здесь битый час простоим, пока милорд у себя в кабинете скроется и успокоит собеседницу. Не секретаршу. Голос госпожи Крымси мне до сих пор в страшных снах снится. Опасный участок покидали мелкими перебежками. Самым первым шел Алист, поскольку заподозрить его в сговоре с гномами или людьми не смог бы даже мнительный магистр Даарисий. После, тарабаня себе в одно стихотворение, шла я. Риск шел следом, озираясь по сторонам, с видом крайне любознательного туриста. И замыкал шествие Маркус, которому вручили мою сумку со словами. «А ты бежишь за Тари, потому что она сумку в аудитории оставила. Держи реквизит». Бежать бедному рыжему пришлось до самого холла. И я подозревала, что Алист с Риском попросту сговорились, дабы ни я, ни они сами тяжести не таскали. Хорошо еще, что молоток я успела выхватить, а то инерция — вещь беспощадная. А Маркус регенерации нелюди не обладает. «Ну что, к Грыту вернешься или со мной до общежития?» До вечера у гномов оставалось около 2 часов. Один я потрачу на дорогу, а еще один, чтобы привести себя в порядок. Косички заплести, нарисовать веснушки, подпалить кончики волос где-нибудь сзади, собрать подарки для Грытовой родни. И лучше все это проделывать без внимания принимающей стороны. До общежития. Нарушил все мои планы Риск. «Что ж, я посмотрела на Алиста и Маркуса. Тогда и вам хорошего вечера». «Я тоже в общежитие иду», — мрачно заметил Рыжий. В глазах его читалось мстительное удовольствие. «И я». Не остался в стороне эльф, ревностно хватая меня за руку. «Доведу и удостоверюсь, что по дороге никто не пострадает». Риск промолчал, но посмотрел на эльфа неодобрительно. «А я до комнаты провожу», — влез Маркус, вешая мою сумку себе на плечо. «Нечего девушке такие тяжести таскать». Я едва удержалась от сдавленного стона. И этот человек минуту назад стонал, что его заставили тягловой лошадью работать. «Ребят, я сама дойду», — приняла я решение. «Если и Маркус с Риском из-за чего-то сцепится, не будет мне нигде спокойствия. Риск, прости, мне нужно подготовиться. Давай отложим экскурсию на завтра». «Как тебе будет удобнее», — легко согласился гном, но недобрым взглядом прожег обоих своих соперников. «Спасибо. О времени договоримся вечером. И Грыт так и не сказал, насколько ты к нам приехал. Есть пожелание мелкое? На выходных мы собираемся в Клязь. И мне бы хотелось...» «Я с вами», — кивнул гном и перехватил покрепче рукоять молота. «Должен же быть среди вас хоть один настоящий». Риск сделал паузу, решая, как бы закончить, не обижая меня, и выбрал. «Разведчик». «Должен». Я с благодарностью улыбнулась. Все же чувство такта было у Риска не совсем гномье, и от него можно было ждать уступок людскому самолюбию и тонкой душевной организации эльфов.